Часть 9. Ночью, пока я валялся в своей комнате, пришло сообщение от Эйны. Эйна. Могу я тебе позвонить? Конечно. Вскоре я ответил на её звонок. Привет. Привет, Шусан. Это Эйна. Прости, что так поздно. Надо же. Она действительно переживает из-за этого. Видимо, такой уж Эйна человек. Не беспокойся, завтра выходной. Так, что случилось? Я думала и пришла к выводу, что мы должны следовать некоторым правилам, раз уж я из прошлого. Правила? Удивился я. Да, правила необходимы, чтобы избежать влияния на прошлое. Мне кажется, что лучше не менять его, насколько это возможно. Именно так обычно поступают во многих научно-фантастических романах, верно? Ну да. Значит, первым, оно же последним пунктом... Будет отсутствие диалога со мной? Это я имела в виду, говоря, насколько это возможно. От небольшого толчка ничего не случится, но большие изменения могут привести к разрыву Вселенной или ещё что похуже. Довольно распространённая теория. Прежде всего, старайся как хочешь, но не говори мне ничего о будущем. Ну, это ж самая основа. А? Минуточку. «Если я расскажу тебе, какие компании взлетят, ты можешь стать богатой, верно? Тогда позже ты сможешь со мной поделиться и...» «Шусан, это худшее, что ты мог придумать!» «Да шучу я, шучу». «Ну-ну». Я рассмеялся, но похоже, что на другом конце провода обиделись. «Извини». «Тут ничего смешного нет. Нам стоит быть аккуратными с вещами и вести к неоправданной выгоде». Будет лучше, если ты постараешься не упоминать даже популярные марки того времени. Так точно. А ещё мы не должны говорить обо мне. Почему? Если ты многое обо мне узнаешь, то сможешь неосознанно изменить моё будущее. Верно? Ну ладно. Я постараюсь задавать как можно меньше вопросов. Если задуматься, то следовать правилам придётся только тебе. Извини. Тут ничего не поделаешь. Ведь именно я в будущем. Если хочешь узнать что-то о прошлом, только спроси. Я расскажу. Уже это-то я могу сделать. А что ты можешь рассказать? Ну, например, какой Чиба была 5 лет назад. Сомневаюсь, что за 5 лет что-то сильно изменилось. И то верно. Похоже, что это ввело её в уныние. Не переживай, я же в недалёком будущем. Так что тут ничего не попишешь. Ты добрый. Спасибо тебе. Пип. Внезапно звонок прервался. Эйна? Я попытался дозвониться до неё, но ничего не вышло. Через 10 минут она перезвонила сама. Прости, Шусан. Да ничего. Что случилось? Что-то с телефоном, наверное. Она сказала это несколько неуверенно. Если проблема не со связью, должно быть всё же телефон. Но Эйна, похоже, не хочет развивать эту тему, так что я просто заткнусь. Пойду я спать, а то поздно уже. Ага. Спокойной ночи. Звонок прервался так же резко, как в прошлый раз. Что случилось? Подумав об этом, я понял, я не хочу знать о прошлом. Прошлое не важно. Я хочу больше узнать о Бэйне.